Глава 4. Лицо Рика замерло в паре сантиметров от моего. Фейт, приподняв брови, постучал по учебнику забытого, да насмешливо произнес: «Зачем разговаривать? Просто слушай. Я тебе объясню, как нужно читать символы». Он опустил глаза и принялся перелистывать страницы, а я судорожно втянула воздух. Оказывается, я даже дыхание задержала. При мысли о том, что я смотрела на парня и ждала поцелуя, стало стыдно так, что щеки, казалось, запылали. Захотелось провалиться сквозь землю, ну, или хотя бы в подвал. Нет, там Розали рассаду выращивает. Если помну росточки, помнет мне мозг. Качественно, как сестра умеет. И с нежной любовью, разумеется. Ладно, не буду никуда проваливаться. Благо Рик на меня не смотрит. Фейт водил по строчкам витиеватых знаков и рассказывал о сочетаниях до места расположения. Сначала я слушала вполуха, все еще переживая о своей реакции на шутку Рика, но потихоньку включилась, а заинтересовавшись, вдруг поняла, что сосед по парте объясняет гораздо понятнее и доступнее учителя, так что за 15 минут поняла больше, чем за месяц. Схватила ручку и быстро начала рисовать символы. «Значит, если я ставлю их так», — показала на два подряд, — «это усиление?» Ниже начертила их наоборот. «А так будет поглощение, а сверху вниз — нисхождение?» «О!» — погрозила ручкой невидимому Лиюму, который не смог так легко и доступно подать свой интересный предмет. С энтузиазмом начертила сочетание из 9 символов. «Значит, в данном порядке эти два символа должны друг друга уничтожить?» Рик царапнул взглядом лист и, коротко усмехнувшись, покачал головой. «В данном они уничтожают все символы вокруг». «В смысле?» — удивилась я и прищурилась. «Их писать бесполезно?» «Нет», — рассмеялся он. «Если ты их не напишешь, то возвращаешься в это положение». Он постучал длинным пальцем по двум расположенным друг над другом символам. «А здесь уничтожение. Это как с долговременной магией. Если ты заколдовала человека раз, а потом, не сняв или не дождавшись прекращения первого воздействия, наложила новое заклинание, то в доступной среде произойдет уничтожение окружающей магии», — он нахмурился, — «или объекта. Тут уже нужно смотреть по силе воздействия», — посмотрел в глаза. «Понимаешь, о чем я?» Я замерла. По спине прокатилась волна, словно льда за шиворот насыпали. Не отрывая взгляда от удивленного лица Рика, схватила его за жилетку и посмотрела так отчаянно, что он моргнул. «Что?» А у меня перед глазами промелькнула фиалка для Бады. Я от радости так накрутила магии Сенса, что настроение подруги уже месяц как стабильно было повышенным. И даже набранные килограммы не причиняли ей сильного горя. А я видела, как реагируют девочки, если талия хотя бы на сантиметр прибавилась. Готовы выть волком и драть на себе волосы. Бада огорчалась на минуту, а потом снова улыбалась. «Это все моя магия!» А недавно я зачаровала ее на усиление страха. Что было сильнее? Она начала стройнеть, настроение оставалось хорошим. Какая должна быть окружающая магия, чтобы эти два воздействия уничтожили ее? У меня нехорошо засосало под ложечкой. Или саму Баду? Рик посмотрел на мои губы, потом в глаза, и осторожно потянулся ко мне. Я выдохнула. «Нужно немедленно найти Баду». «Зачем?» — оторопело уточнил Фейт. Я поводила пальцем над символами и объяснила. «Потому что сначала я ее заколдовала радостью, а затем страхом, и не знаю, что может случиться». Посмотрела ему в глаза и вздрогнула. «Ее мама Хир, значит, и она Хир». «Не обязательно», — серьезно проговорил Рик. Бада не проявляла сильной видовой магии, скрывала ли, а может, еще не проявилась, или она обычная, как бывает в браках между магом и человеком, не знаю. «Надо ее предупредить», — крикнула я и метнулась к двери. «Найти те цветы и попросить Розали их уничтожить. «Стой!» — схватил меня за воротник Фейт. Я остановилась и жалобно посмотрела на него. «Пусти! Это опасно для нее! Я должна все исправить! Снова!» «Один вопрос!» — приблизился он и прошептал. «Так те цветы, что ты раздавала, они были заколдованные?» Я молча кивнула и попыталась оправдаться. «Я хотела подружиться, хотела подарить капельку счастья каждому». «Вот оно что!» — отпустил меня Рик, лицо его стало непроницаемым. «Дядя был прав», — махнул неопределенно. «Беги, спасай очередную жертву своего неуемного желания всех осчастливить». Я повернулась, но не успела и шагу ступить, как услышала. «А ведь я не принял тот цветок. Как тебе удалось дать его мне?» «И не подозревал, что тоже околдован тобой». «Цветок!» — подпрыгнула я и резко развернулась. «Рик, та ромашка!» — схватила парня за рукав и быстро проговорила. «Только сейчас вспомнила, как отвлекла Ивона, и чтобы сбежать, воткнула ему цветок в фуражку, а потом еще и гвоздика». «О!» — еще больше помрачнел Рик. «Ты и его околдовала». «Что?» Посмотрела непонимающе и отмахнулась. «Нет, тебе я подарила цветок, восхищенная твоей красотой. А городовому лишь слегка усилила храбрость». Посмотрела с отчаянием. «Они же не пострадают?» Розали пошла с ним на свидание. «Я совсем забыла про тот первый цветок и искренне полагала, что Ивон влюбился в сестру. Что же делать?» Едва сдерживала рыдание. «Кого искать первого? Как это исправить?» Рик рывком притянул меня к себе, и в его объятиях паника начала медленно отступать, а я мгновенно утонула в темном омуте его глаз. «Мы все решим», — чарующе прошептал Рик и улыбнулся. «Вместе». Я кивнула и, не в силах оторвать взгляда от его лица, потянулась к его губам. «Кажется, я куда-то спешила, кто-то в опасности. Нет, все хорошо. Ведь рядом Рик и смотрит на меня так, что я готова никогда не размыкать объятий». Фейт собственнически улыбнулся и, приоткрыв губы, потянулся ко мне. Раздался взрыв, Рик вздрогнул и отпустил меня, а я, все еще оглушенная окутавшим умиротворением, отчаянно трясла головой. «Что это? Почему мое сердце так колотится, когда, казалось бы, я так спокойна?» А вспомнив, взвизгнула: «Розали!» и метнулась на улицу, не понимая, куда бежать. Заметалась перед лавочкой, когда меня за руку поймал Рик. «Лия, стой!» «Не трогай меня!» — вырвалась, боясь, что снова погружусь в ненормальное спокойствие. Крикнула: «Розали была права! Ты зло! Паук, впрыскивающий свой яд!» Парень застыл, лицо его побелело, но тут же схватил меня и проговорил сквозь зубы: «Это мы потом обсудим. А сейчас следуй за мной, Трабл, если хочешь хоть что-то исправить». Я опять вывернулась, но пошла рядом. Люди выскакивали из домов, кричали, спрашивали, бежали. А Рик спокойно шел вперед. Фейт словно знал или видел что-то от меня скрытое. Я чувствовала, что ему сейчас стоит поверить. А профессор факультета сенсов учил нас доверять чутью. Жаль только, что я так и не поняла, как отделять зов чутья от осиного гнезда мыслей и от подводных течений внутренних страхов. В вечернем сумраке увидела густое облако пыли и вскинула руку. «Туда!» Но Рик и так направлялся к рухнувшему зданию. Я же, не в силах идти рядом, побежала вперед. Ворвалась в скопище народа, окружившего развалины. Да, орудуя локтями, пробралась на первую полосу. Люди с повязками на руках удерживали любопытную толпу, а перепачканный городовой в грязно-светлом кителе выкрикивал приказы. «Ивон!» — отчаянно закричала я. «Где Розали? Где моя сестра? Допустите!» Меня дернули за плечо, и я собиралась высказать все Рику, но увидела перед собой перепачканное лицо сестры, живой и внешне невредимой. Вскрикнув, прижалась к ней и прорыдала. «Ты жива! Какое счастье! Я так испугалась!» «Прости, милая!» — прошептала Розали. Я не хотела тебя пугать. Все произошло очень быстро, я не поняла, но главное, никто не пострадал». Она вытянула меня из толпы, а я, вытерев кулаком слезы, спросила: «Так что случилось?» «После ресторана мы решили прогуляться», — немного нервно улыбнулась Розали. «Ивон предложил показать забавное, очень старое здание. Там никто не живет, оно в таком состоянии, что не подлежит восстановлению, но и снести его не смогли. Что не делали, и взрывали, и магов из столицы приглашали. Ничего его не брало. Но стоило нам приблизиться, как вдруг оно взорвалось. И он схватил меня за руку, и мы побежали. Вокруг все рушилось, падали камни. Я до сих пор не понимаю, как нам удалось выбраться и что случилось». «Зато Лия понимает». Услышав голос Рика, я сжалась, сердце облилось кровью. «Он сейчас все расскажет, и сестра меня возненавидит. Не так ли?» «Фейт!» — прошипела Розали и посмотрела на Рика с откровенной ненавистью. «Не приближайся к моей сестре!» «Я уже знаю о вашем отношении ко мне», — спокойно проговорил Рик и многозначительно посмотрел на меня. «А вот вы еще не в курсе об истинных чувствах городового». «Рик!» — простонала я. «Не надо!» «Рик!» — взвелась сестра и повернулась ко мне. «Лия, ты обещала не общаться с Фейтом!» «Все в порядке», — рядом возник Ивон. Бравый городовой, спасший полгорода, белозубо улыбнулся и внимательно осмотрел Розали. «Никто не пострадал». Рик шагнул к мужчине, выхватил гвоздику из его петлицы и сжал цветок в ладони. На землю посыпался черный пепел, а лицо городового исказилось страхом и болью. Ивон схватился за бок и застонал. «Трабл! Кажется, ребро сломано!» — посмотрел на свою руку и воскликнул. «И палец! Открытый перелом!» — да рухнул без чувств. Розали порывисто бросилась к нему, затем резко посмотрела на меня. «Что происходит?» Рик скривился и приподнял брови. «Лучше рассказать, Трабл». Я вздохнула. «Конечно, расскажу. Только бы не видеть больше этого подлого некроманта». Я вяло жевала бутерброд, а сестра поливала цветы судьбы на подоконнике. «Я запретила Рибезу давать тебе столько пирожных», — заявила Розали. «Так что ешь больше и на обед приходи домой. Тебя встретить этого не хватало», — буркнула я, недовольная усилением контроля со стороны сестры. «Если будешь провожать и встречать, меня мамочкиной дочкой обзовут. У меня и так не особо складываются отношения с одноклассниками». «А ты попробуй их не зачаровывать магией», — ехидно предложила Розали. «Может, что и наладится». «Полезный совет», — недовольно буркнула я. «Ты уничтожила ту ромашку, которую я сунула в фуражку Ивона?» «Конечно», — вздохнула Розали. «Милая, постарайся не заколдовывать его, пока действие первого очарования не пройдет. Нет, я запрещаю тебе его заколдовывать. Нет, вообще запрещаю». «Да-да», — привычно пробубнила я и клюнула ее сестринским поцелуем в щеку. «Прости, виновата, больше не буду». Подхватила рюкзак и выскочила в соседнее помещение. Да тут же окунулась в цветастое ароматное царство лавочки. У прилавка, разглядывая новую рамку на стене, стояла Бада. «Ты?» — изумилась я и, подбежав, обняла подругу. «Я думала, ты больше не захочешь меня видеть». «С чего вдруг?» — да нельзя удивилась подруга и схватила меня за руки. «Я похудела на 5 кило, все благодаря твоей розе. Мне пришлось отдать цветок», — вздохнула и умоляюще посмотрела на меня. «Сделай мне новый». «Прости», — серьезно проговорила я и подняла руку. Обещала сестре не применять магию. А сама сложила большой и указательный пальцы кольцом и подмигнула. Бада, понимающе усмехнулась и посмотрела на благодарственную грамоту. Бумажку Ивон оформил в рамочку и повесил на стену рядом с дипломом Розали. «За неоценимую помощь в усовершенствовании архитектурного ландшафта города Иззарда», — Бада тихо рассмеялась и добавила. «Знаешь, мама сказала, что такую грамоту не выдавали на ее памяти еще никому. Ты отличилась». «Не я», — смущенно отозвалась я. «Грамоту дали Ивону и Розали». «Увы, подруга», — хмыкнула Бада. «Для меня не секрет, кто виноват в том, что древнее здание рухнуло. Благо городовой, усиленный твоей гвоздикой, оказался храбрым малым и не только вытащил твою сестру, но и спас всех пострадавших. Жаль, что он больше не будет таким мужественным. Зато не будет и повода проявлять героизм», — отозвалась Розали. Она подошла и поправила рамку. «Кстати, нашу долю премии за разрушенное здание я отдала на больничные счета Ивона и несчастному булочнику. Так что ты больше не обязана отдавать Дежу карманные деньги». «Ура!» — порадовалась я. «У меня будут деньги». «Ура!» — в тон мне воскликнула Бада. «Я больше не буду есть пирожные и толстеть». Поглядев на подругу, я поинтересовалась. «Кстати, почему ты такая жизнерадостная? Розали уничтожила и фиалку, и мое воздействие. А тебе не приходило в голову, что я просто так радуюсь?» — хитро сощурилась Бада. «Без всякой магии». «Не приходило», — ошарашенно пробормотала я. Розали обняла меня со спины и прошептала. «Лия, милая моя добрая сестренка, сердца людей как цветы. Магией можно вырастить цветок, но раскрывается он сам, как и человеческое сердце. Ты не сможешь с помощью магии завладеть истинными чувствами. Будь собой, солнышко, люди сами потянутся к тебе». К своему классу подходила с опаской. Сердце так и прыгало в горле, пальцами я мяла лямку рюкзака. У двери замерла, судорожно вдыхая, словно собиралась в воду нырнуть, но Бада легонько подтолкнула в спину, и я влетела внутрь. «Трабл, летящий на крыльях счастья, одна штука!» — ехидно прокомментировал Глен, и все рассмеялись. Покраснев, я опустила голову и прошла к своему месту. Стул рядом пустовал, и я выдохнула с некоторым облегчением, да огляделась. Бада присоединилась к кружку девчонок, где с азартом обсуждали, кто и сколько раз вчера звонил Фейту. Я снова ощутила укол совести. Наверное, Рику придется новый номер брать. Но тут же забыла об этом. Стоило увидеть на доске изменение расписания. Спина похолодела, даже кожу на затылке льдом стянула. «Забытый вместо ОМБ?» «Трабл летающий». «Ты справишься. Вчера же поняла кое-что очень важное, не так ли?» Услышав голос Рика, подпрыгнула. Уставилась на Фейта испуганно, тут же отвела взгляд и, сгорбившись, уткнулась в тетрадь. «Спокойно, Лия. Всего и нужно вести себя, как в тот месяц. Не смотреть, не говорить, даже не думать о нем». Рик сел на свое место и, вытянув руку, покрутил в пальцах нежный цветок фиалки. Я изумленно возрилась на растение. До сих пор не завяло вот это силище у Розали. «Когда дядя заявил, что ты меня околдовала, не поверил», — очень тихо сказал Рик. Я так и обмерла. От ужаса даже в голове зазвенело. «Да что опять напутала? Околдовала? Он что, только что обвинил в том, что я его приворожила?» Помотала головой. «Нет, я не хотела. Лишь немного настроения поднять. Но как доказать это Фейту?» Обреченно вздохнула. «Да никак. Мысль о том, что Рик теперь будет меня презирать», царапнула сердце острой болью. Не дождавшись ответа, Рик вздохнул и сжал ладонь. Цветок исчез в его руке, а на стол, медленно оседая, осыпался пудровый пепел. «Вот так легко уничтожить и творение Розали, и мою магию. Для Фейта нашей силы игрушка. Стало горько. А ведь должна радоваться, что Рик освободился от моего нечаянного приворота. В носу стало мокро, на душе тоскливо. Значит, и прогулка, когда мы весело болтали, и кафе, где с удовольствием поедали мороженое. Все было не потому, что мы подружились. Я попыталась магией вскрыть сердце, и сейчас расплачиваюсь за это. Хочу проверить кое-что», — все так же тихо проговорил Рик. «Посмотри на меня». Я лишь сильнее сжалась, а Фейт тяжело вздохнул и с усилием добавил: «Пожалуйста». Медленно и неохотно, кусая губы, и, ощущая, как стремительно понеслось вскачь сердце, подняла глаза на бледное лицо Рика. При виде его миндалевидных глаз, в которых сейчас бушевало живое темное пламя, губы мои растянулись в улыбке, в груди потеплело. Как же приятно на него смотреть. Даже воспоминания о вчерашнем вечере и блаженном оцепенении в его объятиях подтверждали мысль, которая осенила сейчас. «Мне нравится Фейт, но пугает его магия». Рик несколько секунд буравил меня странным взглядом, а потом шумно выдохнул и рассмеялся. Я растерянно моргнула, и он пожал плечами. «Дядя ошибался. Магия тут ни при чем. Мне и без цветка становится весело и легко, когда смотрю на тебя». От неожиданного признания я снова замерла и, судорожно сглотнув, поспешно опустила глаза. Теребя учебник, пыталась поймать хоть одну из мечущихся мыслей. Что делать? Как поступить? Что ответить? Я обещала не общаться с Фейтом, но... «Давай договоримся», — серьезно предложил Рик. «Ты открыто смотришь на меня, говоришь со мной легко, как раньше, а я...» Выжидающе покосилась на него, и Фейт мягко улыбнулся. «Я не прикоснусь к тебе».